Глава восьмая. В этот раз я спала даже дольше, чем в тот, когда Натаниэль спас меня от снежной бури. Мы оба спали. Я на каком-то упрямстве не свалилась следом за мужем на палубу, честно сопровождала его с генералом Тиссоном. После поражения Вальдена погода на море наладилась, и мы могли спокойно вернуться в замок небом. Учитывая, что Натаниэль был без сознания, а я в глазах его военачальников считалась шпионкой-самозванкой, я бы не удивилась, если бы меня закрыли в темнице вместе с водными. Но меня не закрыли. Меня буквально на руках отнесли в императорскую спальню, не в ту, из которой меня похитил Кристоф, а принадлежавшую Натаниэлю, и немедленно позвали доктора Вайта. Он тут же вручил мне какие-то склянки, заставил выпить, а дальше... Я проснулась через неделю на том же месте, чувствуя себя как новенькая. Муж спал рядом и не собирался просыпаться, когда я легонько его потормошила. Зато ко мне подбежала до этого дежурившая в кресле Ханна. «Альви!» — воскликнула она со слезами на глазах. «Вы живы?» Обняла, словно боялась меня повредить. Я обняла подругу в ответ крепко-крепко. Сил во мне теперь было «Ого-го!» «Ты сомневалась?» «Нет». Качнула она головой и шмыгнула носом. «Но я боялась за вас и скучала. Император запретил мне с вами видеться». «Так было нужно», — вздохнула я и, нахмурившись, покосилась на Натаниэля. «А что с ним?» «Доктор Вайт погрузил вас в целительный сон. Сказал, что каждый будет спать столько, сколько ему нужно для восстановления. Позвать доктора?» Я кивнула, и моя бессменная помощница побежала за Вайтом, который появился в спальне спустя четверть часа. Я все это время рассматривала мужа, бледного, но с безмятежным лицом. Впрочем, первый вопрос доктору был не про мужа. Я по-прежнему чувствовала в себе искру, но при этом хорошо помнила, как меня швыряло в водовороте. Плюс Вальден обещал, что выгорю и я, и ребенок, если использую магию. Конечно, водный совсем не тот дракон, словам которого стоило верить, но все же я нервничала. «Ваш драконёнок в полном порядке», — сообщил Вайт. «Впервые вижу такую сильную связь между драконом и его искрой. Дитя не пострадало, его защитила ваша общая магия». «Нас всех защитила», — пробормотала я, вспоминая произошедшее как сон, как какой-то фантастический фильм с эффектом присутствия. Склонилась над Натаниэлем, нежно пригладила его красные пряди. «Что будет с мужем? Он восстановится?» «Ару Эрхальду просто нужно доспать все, что он не доспал», — усмехнулся доктор. «Дайте ему время». «Да запросто! Пусть спит, сколько влезет! Я попой чуяла, еще получу от проснувшегося дракона по той самой попе и очень надеюсь, что фигурально, а не буквально». Потому что хорошо помнила, как он был недоволен моей помощью на поле боя. Рычал на меня, понимаете ли. А ведь все замечательно получилось. Мы выиграли, враг повержен. Где, кстати, этот враг? Натаниэлю предстояло спать, а я с разрешения Вайта выползла погулять и подышать целебным лавуальским воздухом. Почти сразу натолкнулась на генерала Тиссона, временно заменившего Натаниэля. Конечно, ему сразу сообщили, что я проснулась. «Добрый день, Ар Эрхальд!» — поклонился он так низко, что я растерялась. «Искренне рад, что с вами все в порядке». «Спасибо, что спасли меня и супруга», — сказала в ответ, и седые брови генерала взлетели вверх. «Это вы всех нас спасли. Ни одной потери в морском бою, а раненые драконы уже идут на поправку. В Лавуале действительно волшебный воздух. И это все ваша заслуга». Вряд ли я как-то повлияла на сам микроклимат горной провинции, но вот от того, что открыла это место остальным, открещиваться не стала. «Ар Эрхальд успел рассказать вам обо мне?» — спросила осторожно. «Нет, но это не имеет значения. Я видел вас двоих в море и в небе. Я о такой магии только в легендах слышал. К тому же последним приказом моего императора было «спасите мою жену». «Вы наша императрица, Ара Эрхальд. Каждый дракон Вейсмейстрии благодарен и предан вам». Вот так Натаниэлю даже не пришлось объявлять мне амнистию, а я покорила всю его армию. Своим поступком и своей силой. Сама того не желая, я стала героиней, и весть о случившемся разлетелась за пределы Лавуаля. Пусть официально меня не представили, кажется, всем было все равно, как меня зовут. Я стала их императрицей. Очевидно, шальной, потому что кому еще придет в голову сигануть в водоворот за любимым? Правда, в тот момент я не о подвигах думала, а как я без него буду. Все-таки пробрался наглый дракон в мое сердце и поселился в нем, как в моем Лавуале. Тиссон рассказал мне про то, что земные драконы построили для взятых в плен водных временные темницы под землей, и чтобы ни капельки воды туда не просачивалось. Вдали от родной стихии они не могли воспользоваться магией. Кристофа Вальдена заключили в отдельную пещеру-камеру, и это единственное, что меня сейчас интересовало, что он больше никому не навредит. Дальнейшую его судьбу должен был решить Натаниэль, когда проснется. Впервые можно было вздохнуть спокойно, не прятаться и не скрываться. Я на радостях пообщалась с земными, поблагодарила их за помощь, встретилась с Беркинсоном, который, кажется, окончательно перешел на мою сторону, потому что не переставал повторять, как рад меня видеть. Затем появился доктор Вайт и отправил меня отдыхать. Пришлось исполнять докторские рекомендации, возвращаться в постель и жаловаться мужу, что меня, императрицу, не боится какой-то доктор. Я снова спала, просыпалась, вкусно ела и снова спала. Каждый раз надеялась, что, проснувшись, обнаружу бодрствующего Натаниэля, но дракон продолжал изображать спящего красавца, только переворачивался во сне. На третий день генерал Тиссон сообщил мне, что со мной хочет поговорить советник Эмар. «Это касается вашей камеристки», — предупредил он. Ханна, в этот момент складывающая белье в шкаф, все выронила. «Что случилось?» — прищурилась я. «Он сам вам все расскажет», — уклонился от ответа генерал. «Возьмите девушку с собой». «Хорошо. Тогда я встречусь с ним в малой гостиной». Я бы предпочла решать дела уже вместе с пробудившимся мужем, но раз это срочно, то что делать? «Это он!» — зашипела Ханна, стоило Тиссону выйти. «Тот самый, преследовавший меня аристократ, который спутал тебя с кем-то», — припомнила я. Она закивала так быстро, что ее кудряшки запрыгали. «Не знаю, что он задумал, но не соглашайтесь ни на что. Отдать меня или что-то в этом роде. Ханна!» Перебила я ее. «Ты свободная женщина. Я не могу тебя никому отдать. Но разве тебе не интересно его выслушать?» «Нет!» — она скрестила руки на груди. «Он старый и безумный!» Я посмотрела на нее с огромной долей скепсиса, сильно сомневалась, что безумец мог стать императорским советником. Но Эммар оказался не таким уж старым. Я бы дала ему не больше 50 и достаточно приятным мужчиной, хотя и сильно нервничавшим рядом с Ханной. Стоило советнику увидеть девушку, так у него мелко задрожали руки, а во взгляде застыла тоска. Я даже решила, что у него любовный интерес к моей Ханне, но все оказалось гораздо круче. 20 лет назад, когда я был юным и наивным, я влюбился в девушку из драконьего рода. Начал свою историю Эмар, как только пересилил волнение. Взаимно. Мы даже собирались вместе бежать, потому что ее родители не дали согласия на брак. Мой род был не настолько знатным, а мое положение при дворе не столь высоким. Элиза рассказала обо всем камеристке, она передала наши планы ее родителям, и нас поймали. Элиза. Я метнула взгляд на Ханну, которая до этого сидела в кресле, уставившись в одну точку, но вдруг вскинула голову, посмотрела на мужчину, занявшего место у окна. Элизу отправили к дальним родственникам. Как я не пытался выяснить, куда, так ничего и не узнал. Только спустя годы, став тем, кто я есть, я продолжил поиски, и мне сообщили, что она умерла. Я сотню раз успел оплакать свою потерю, так и не женился, потому что, глядя на других женщин, видел только ее. Он снова посмотрел на Ханну и слабо улыбнулся. «Когда я встретил тебя в коридоре, это было как удар под дых. Ты ее точная копия». Он прочистил горло и повернулся ко мне. «Я провел расследование, Ара Эрхаль. Ты выяснил, что эта девочка — дочь моей Элизы. Более того, Я попросил доктора Вайта провести экспертизу и выяснил, что она моя родная дочь. «Так не бывает», — словно в подтверждении своих драконьих корней зарычала Ханна, вскакивая. «Что вы такое придумали? Чтобы сиротка безродная оказалась дочерью советника? Не морочьте мне голову!» Разрыдавшись, она бросилась прочь, а я взмахом руки остановила устремившегося за ней Эмара. «Дайте ей время», — попросила. «Это все правда? Она ваша дочь?» «Моя», — серьезно кивнул советник. «И я признаю ее и заберу к себе. Я столько лет жил без семьи, а они отдали мою дочь в приют». В его глазах сверкнула ярость, относившаяся к родителям Элизы, но в целом я увидела, что Эмар неплохой мужик. «Я не против, если Ханна не против, решать только ей. Но я предпочла бы видеть ее в числе своих фрейлин. Она моя лучшая подруга. И если кто-то ее обидит, — говорил мой взгляд, — то ему не поздоровится». В глазах Эмара зажглась благодарность. «Спасибо, Ар-Эрхальд, за то, что сберегли мою дочь. За то, что сделали для всей Вейсмейстрии». Следующим пунктом моих дел была встреча с фрейлинами, но только мы собрались за чаем в светлой гостиной, как на пороге возник Беркинсон и взволнованно сообщил мне: «Ар-Эрхальд, Анаста Сабар при смерти. Она зовет вас».